И действительно, не прошло и нескольких минут, как его коммуникатор засветился от входящего сообщения. Санни вызвал костяного певца, окутал все вокруг тишиной и ответил. На голографическом экране появилось суровое лицо святого Кора, к которому вскоре присоединился приятный облик жнеца Душджет. Первым заговорил худой трансцендент. «Я полагаю, что вы оба уже знакомы с ситуацией. Я хочу знать, что стало причиной этого беспорядка». Его скрипучий голос звучал спокойно, но Санни чувствовал в нем гневные и напряженные нотки. Он бросил короткий взгляд на проекцию Джет, а затем ответил. «Думаю, я могу дать объяснение». Оба они внимательно прислушались к его словам. Санни на несколько мгновений замолчал, а затем, тщательно подбирая слова, произнес. «Похоже, в пустыне кошмаров была обнаружена цитадель. Первым ее обнаружил клан Валор, но попытка захвата не удалась. Теперь оба клана имеют равные шансы завладеть важнейшим преимуществом. Прямое противостояние за доступ к вратам кошмара, ведущим в цитадель, похоже, неизбежно». Он сделал паузу, а затем ровно добавил. «Они готовы пойти на все». Когда лицо святого Кора потемнело, Джет кивнула. «Подтверждаю это». Санни не знал, о чем думает святой ветеран, но даже через голографическую проекцию он ощутил озноб. Хотя выражение лица следа разорения почти не изменилось, ему показалось, что сам мир неуловимо изменился, реагируя на его гнев. Недовольство, презрение, может быть, уныние, старик поморщился. Как вовремя. По крайней мере, он все еще мог язвить. Санни мог представить себе, какой катастрофой для правительства был внезапный переход двух великих кланов к активным боевым действиям. Святому Кору придется полностью изменить расположение эвакуационной армии и придумать новую стратегию. Но даже этого может оказаться недостаточно. С другой стороны, армейское командование должно было быть готово к подобному, даже если для них это был самый худший сценарий. Они не были дураками. После долгой паузы след разорения покачал головой, а затем снова взглянул на Санни и Джет. Может быть, Валор и Сонкой высокомерны, но они не лишены разума. Это кровопролитие еще можно предотвратить, возможно. Подобное уже случалось. Масштабной битвы можно избежать, если они согласятся провести дуэль между двумя чемпионами. Санни невольно приподнял бровь. Он не сомневался в мудрости и опыте закаленного трансцендента, но он также не верил, что великие кланы отступят, тем более из-за такого пустяка, как поединок чести. Эти люди были подобны акулам, учуявшим кровь в воде, по крайней мере, те, что из Валора. Они и так слишком долго сдерживали свою жажду крови. И все же неужели существовал шанс, что странный поединок двух сильных воинов сможет заменить бесполезную битву? Это казалось маловероятным, но, с другой стороны, наследие часто странно относились к подобным вещам. Святой Кор тяжело вздохнул и добавил, на этот раз проблема в том, что обе стороны, похоже, уверены, что победят, если битва действительно состоится. Поэтому у них нет причин искать альтернативу. Кроме того, в последнее время они ведут себя несколько нестабильно. Трудно сказать, что произойдет на самом деле. Похоже, приняв решение, худой трансцендент кивнул и бросил пронзительный взгляд на Санни и Джет. «Вы двое останетесь с эмиссарами и последуете за ними к этим вратам кошмара. Соберите за это время как можно больше информации. Я прибуду лично и постараюсь найти приемлемое решение». Джет на мгновение замолчала. «Поняла, сэр». Однако Санни не был столь сговорчив. А если не получится, его непочтительный вопрос, а может быть, и то, что он вообще осмелился задать вопрос, казалось, удивили старого святого. След разорения мрачно уставился на него. После небольшой паузы он просто сказал, «Тогда мы отступим и попытаемся разобраться с последствиями». С этими словами он прервал связь. Исхудавшее лицо правительственного святого исчезло, оставив Санни и Джет наедине. Жнец душ посмотрела на него и улыбнулась. Как она вообще может улыбаться в такой ситуации? «О, боже, я знаю этот взгляд. Ты думаешь о том, чтобы сделать что-то безумное? Не так ли?» Санни мрачно взглянул на нее и пожал плечами. «Я уже даже не знаю, что такое безумие». Джет усмехнулась. «Это явно нехороший знак». Он мрачно изучил ее лицо, а затем тихо сказал. «Если след разорения потерпит неудачу в переговорах, то между Валором и Сонг действительно произойдет битва. В этот момент лучшим решением будет поддержать одну сторону против другой, чтобы сохранить как можно больше бойцов. Готова ли ты принять такое решение?» Улыбка жнеца душ стала мрачной. «Правительство не может нарушить свой нейтралитет. Даже если это выгодно в данный момент, в долгосрочной перспективе последствия будут катастрофическими. Санни просто уставился на нее. «Я не спрашиваю о правительстве, я спрашиваю о тебе. Бывают моменты, когда люди не могут избежать сложного выбора. Санни уже давно сделал свой, и Джет должна была последовать его примеру, хочет она того или нет. Конечно, ничего не делать, это тоже выбор. Однако, она всегда позиционировала себя как винтик в правительственной машине, но, возможно, пришло время для жнеца душ думать самостоятельно. По крайней мере, Санни надеялся, что так и будет». Джет медлила перед ответом. В конце концов, она сказала: «Посмотрим, как все пойдет». Затем ее лицо исчезло. Экран коммуникатора погас, оставив Санни в темноте. Вздохнув, он отозвал костяного певца и покинул свое временное убежище. Тотальная битва или дуэль двух чемпионов? Интересно, что из этого в итоге произойдет? Он надеялся на лучшее, но готовился к худшему. Глава 1178. Долгий путь. Несмотря на то, оба клана собирали свои армии в спешке, перебросить военные силы через Восточную Антарктиду было непросто. Дикие земли кишели бесчисленными мерзостями, повсюду были врата кошмара, что делало любой путь медленным и опасным. Клан Валор находился в несколько лучшем положении, так как по стечению обстоятельств успел собрать большую часть своих сил до появления Мордрета, чтобы уничтожить мигрирующую орду кошмарных существ. Тем не менее, в осадных столицах оставалось немало воинов и имущества, которые теперь должны были присоединиться к основному контингенту великого клана. Например, Святая Тиристо, что зловещий клык смог вместе с бесшумным сталкером устроить засаду на шепчущего клинка, доказывала, что ее одной недостаточно, чтобы сдержать вражеского трансцендента, поэтому оставлять ее в далекой осадной столице не имело смысла. Так что небесный прилив была отозвана и направлялась к ним. Оставалось вызвать других сквайров и даже рыцарей. Поэтому первые несколько дней дело продвигалось медленно. Большая часть обычного персонала осталась позади, и теперь только пробужденные следовали за Морган к роковым вратам кошмара. Тем не менее, их количество было слишком велико, чтобы остаться незамеченными, поэтому стычки с кошмарными существами происходили практически каждый час. Многие из них грозили перерасти в нечто более серьезное, если не были быстро разрешены. В таких случаях к битве присоединялись либо Эхо Морган, либо кто-то из святых, чтобы предотвратить перерастание небольших столкновений в жестокие сражения. Санни, конечно же, не обязан был принимать в них участие. На самом деле, он оказался в несколько неловкой ситуации. Никто не приглашал его присоединиться к экспедиции, и его статус был более расплывчатым, чем когда-либо. Официально он являлся посланником правительства, в обязанности которого входило сотрудничество между кланом Валор и эвакуационной армией. Однако великий клан практически отказался от помощи Южному квадранту и действовал вопреки интересам правительства. Что же в такой ситуации должен был делать посланник? Зачем он вообще был нужен? У Санни не было подходящего объяснения, но, к счастью, никто и не спрашивал. Он не знал, было ли это потому, что воинам Валора было лень или же просто все равно. В любом случае, они в основном оставили его в покое. На самом деле на Санни практически не обращали внимания. Даже Морган, казалось, забыла о его существовании, что было не слишком удивительно. У нее были куда более важные проблемы, чем местонахождение нейтрального правительственного вознесенного. Поэтому Санни просто остался в одном из БТР, приписанных к хранителям огня. Самих хранителей огня в нем не было, так как большинство из них уже вошли в семена, так что машина была в его полном распоряжении. Время от времени появлялись Нефис и Касси, чтобы несколько часов поспать, но в остальном он оставался один. Это давало ему много времени для размышлений. Сидя на месте пилота и ведя БТР по адским руинам Антарктиды, которая сейчас больше походила на часть царства снов, чем на мир бодрствования, он мрачно размышлял о прошлом. Это было забавно. Санни прибыл в Антарктиду для достижения своих личных целей, не заботясь ни о чем другом. Но теперь, как оказалось, миссия эвакуационной армии заботила его настолько, что он пренебрег своими личными интересами. Раньше он высмеивал бескорыстных людей, а теперь был готов совершить бескорыстный поступок ценой больших усилий. Но так ли это на самом деле? Нет, не совсем. В конце концов, все, что делал Санни, он делал для себя. Он пытался защитить беженцев не потому, что это правильно, и не из каких-то моральных обязательств. Он делал это просто потому, что хотел. Это было его желание. Он просто пытался удовлетворить свои собственные желания. Когда-то Санни хотел выжить любой ценой, но теперь этого было недостаточно. Когда-то он хотел быть сильным, но теперь этого было недостаточно. У него была сила, но какой в ней смысл, если с ее помощью нельзя добиться желаемого? Сейчас Санни действительно хотел использовать свою силу, чтобы формировать мир в соответствии со своими желаниями. Формировать реальность с помощью силы. Это и есть сила. Так неужели сейчас он жаждал силы? Управляя БТР, Санни нахмурился. А как же тогда свобода? Ведь именно она и была его истинной целью. Приезд в Антарктиду был средством достижения этой цели, но вместо этого он оказался привязан к большему количеству людей, к большему количеству мест, к большему количеству вещей. Теперь он был ограничен больше, чем когда-либо. Раньше его ограничивали независящие от него обстоятельства. Теперь же он был связан своими собственными желаниями. Если подумать, то это не так уж и смешно. Теперь Санни лучше, чем когда-либо, понимал, почему демон желания была одним из самых могущественных даймонов, не уступая никому, кроме ткача. Но так ли уж это плохо? Что с того, что он принуждался своими желаниями? Что с того, что он был привязан к людям, идеям и ценностям? Может быть, в конце концов, это не так уж и плохо просто потому, что он сам выбрал эти узы. Санни понимал это, и все же какая-то его часть восставала против таких мыслей. Эта часть все еще хотела быть необузданной и ничем не связанной, быть свободной. Впрочем, пока что эта часть должна была отойти на второй план, ведь он должен был закончить начатое. Даже если это будет бесполезно, Санни должен был сделать все возможное, чтобы эвакуация жителей Антарктиды была завершена. После этого что ж он посмотрит, что еще можно сделать? Его мечты казались как никогда далекими, но, как ни странно, Санни чувствовал себя спокойным и решительным. Он был готов. Может быть, это и было истинной убежденностью. От этой мысли ему стало не по себе. Глава 1179. Мера роста. Военный отряд остановился и разбил лагерь. БТР Санни был припаркован внутри оборонительного периметра, и он спокойно готовил ужин. Казалось странным заниматься столь обыденным делом на пороге события, способного изменить ход истории, но он был голоден. Голод был гораздо более могущественным, чем силы, определявшие ход истории. Ах, я скучаю по носорогу. Бронемашина, которую использовали хранители огня, была отнюдь не дешевой, но ее оснащение было довольно скудным. Здесь не было даже встроенной кухни, только несколько приспособлений для хранения и приготовления пищи. Тем не менее, он умел импровизировать. Пока Санни готовил, он мысленно перечислял, что получил с момента прибытия в Антарктиду и что может пригодиться, если случится худшее и два великих клана сойдутся в кровавой схватке. Санни был мастером в течение многих месяцев до цепи кошмаров, но чувствовал, что только здесь обрел свои вознесенные силы. Его мастерство манифестации теней значительно улучшилось, как в плане силы воздействия, так и в плане универсальности. Он также освоил теневую оболочку и теневое воплощение, а также их комбинацию. Обе эти способности были чрезвычайно мощными. Возросли и его практические знания в области колдовства. Теперь он мог копировать более сложные зачарования, причем делать это быстрее. Он даже мог в некоторой степени модифицировать их. Несмотря на то, что в условиях антарктической кампании Санни не мог уделять много времени плетению, его репертуар был гораздо шире, чем раньше. В его арсенале появились новые мощные воспоминания, в том числе трансцендентные. Грех утешения, саван отреченного сумрака и другие было еще зеркало истины. Вполне возможно, что скоро ему придется его использовать. С точки зрения сырой силы Санни был тираном. У него было 5 ядер и 5 теней, что увеличивало как его физическую мощь, так и количество эссенций. Как ни странно, даже контроль над эссенцией заметно улучшился, не имея возможности полагаться на змея души в тяжелых условиях Южного квадранта. Санни был вынужден довести этот аспект своей силы до почти безупречной эффективности. Потом были его тени. Он обзавелся новой, ненасытным извергом. Теперь, когда бес полакомился останками солнечного принца, тощий гоблин был достаточно силен, чтобы отправиться в бой. Кошмар был близок как к вознесению, так и к открытию способности ужаса. Святая поднялась как в классе, так и в ранге, став трансцендентным дьяволом. Уже одно это было для него невероятным скачком, но превращение мантии подземного мира было, Пожалуй, не менее важно, его новый атрибут, мраморная оболочка, значительно улучшил его устойчивость и боевые качества. Честно говоря, обладание этим атрибутом было сродни обладанию дополнительным аспектом. Учитывая все это, было трудно отрицать, что нынешний Санни был несравненно сильнее прошлого себя до Антарктиды. Сравнение даже не казалось смешным. Тот Санни был не более чем слабым ребенком. По иронии судьбы, Санни прибыл в Южный Квадрант в поисках силы, и хотя эта цель давно перестала его волновать, он все же достиг ее. Однако, несмотря на все это, он чувствовал, что есть гораздо более ценные вещи, которые он приобрел здесь. То, что выходило далеко за рамки теней, воспоминаний и атрибутов. Приобретенный опыт, отточенные навыки, полученные уроки – вот что действительно отличало его от прошлого себя. Именно это сделало его по-настоящему сильнее. От темноты полярной ночи и отчаяния антарктического центра до холодных просторов Восточной Антарктиды и ее многочисленных опасностей, Санни вырос и возмужал. Он прошел через бесчисленные сражения и одержал множество невероятных побед, но были и тяжелые поражения, но и они стали для него уроком. Готовя посуду на троих, Санни посмотрел вдаль и вздохнул. Через месяц ему исполнится 21 год. Было время, когда он даже не был уверен, что доживет до этого возраста, но теперь все было иначе. Я уже не чувствую себя молодым. Может быть, кто-то вроде следа разорения и посмеялся бы над этими словами, но Санни действительно так считал. У него никогда не было возможности побыть ребенком, а теперь он уже не был и подростком. Значит, я старый. Пока Санни размышлял о превратностях жизни, люк БТР открылся, и в него вошла Нефис, а за ней и Касси. Последние несколько дней они провели в бесконечных стратегических совещаниях, поэтому обе выглядели изможденными. Запах свежеприготовленной пищи заставил их обеих расслабиться. Заметив отрешенное выражение на лице Санни, Нефис слегка наклонила голову и спросила: «О чем это ты так серьезно задумался?» Он вздрогнул, а затем покачал головой и продолжил накрывать на стол. «А, ни о чем серьезном. Я просто подумал, что я слишком стар для этого дерьма». Она нахмурилась, а затем пронзила его холодным взглядом. «Но ведь я старше тебя». Смысл ее слов был ясен. «Ты называешь меня старый». Санни ухмыльнулся. «Да, да, забудь, что я сказал. Пойдем, ну на 21. Пора есть, кто знает, когда еще нам выпадет шанс насладиться нормальной едой». Они окинули его странным взглядом и уселись вокруг маленького раскладного столика, разглядывая приготовленные блюда. Правда, блюдо было всего одно, это была похлебка, которую научил его готовить профессор Абель. Санни тоже сел за стол и наполнил свою тарелку щедрой порцией. «Но, честно говоря, ты не старше меня даже на целый год, а Кассини на целый год младше. Так что давай говорить неформально». Он положил в рот ложку странной жижи, а затем улыбнулся им. Касси помедлила и осторожно подцепила жижу ложкой. «Что это вообще такое?» Санни усмехнулся. «Ах, я рад, что ты спросила. Это древнее блюдо, которое передавалось от человека к человеку еще с темных времен. Как мне сказали, изначально оно было вдохновлено трупным мясом». Глава 1180. Холодная логика. Они ели в уютной тишине. Санни знал, что и Нефис, и Касси устали, и у них есть совсем немного времени на отдых, прежде чем они снова понадобятся Морган, поэтому он не стал тратить это время на пустые разговоры. Ему и так было почти нечего сказать. Тем не менее, один вопрос он все же должен был задать. Отодвинув тарелку, Санни взглянул на Нефис и на мгновение замялся. «Мне сказали, что вместо битвы может быть какая-то дуэль. Как ты думаешь, это возможно?» Она не спешила с ответом. Нев держала в руках чашку с чаем и смотрела на янтарную жидкость. «В конце концов, она сказала, я не знаю, это своего рода традиция. Кланы наследия не выжили бы, если бы решали каждый конфликт, проливая реки крови, нас ведь не так уж и много. Однако ни Валор, ни Сонг не ведут себя так, как раньше, так что трудно сказать». Санни несколько мгновений молчал, размышляя о том, кто же станет чемпионом, если поединок действительно состоится. Пошлют ли великие кланы сражаться друг с другом святых или мастеров? Скрестят ли Морган и Мордрит мечи и прольют ли кровь друг друга? Или Морган отправит Нефис сражаться вместо себя? Он просто не знал. Чуть сдвинувшись с места, Санни посмотрел на Нефис и спросил: «А если битва действительно произойдет? Как ты думаешь, сможет ли Валор победить?» До сих пор казалось, что клан Сонг уверенно вырывается вперед. Однако он сомневался, что их врага будет легко одолеть. На этот раз Нефис нисколько не колебалась. Да, он с любопытством разглядывал ее неподвижное лицо. Откуда взялась эта уверенность? Почему? Сан не ожидал, что Нефис скажет что-нибудь в своем обычном стиле, например, «потому что я с ними» или «потому что такова моя воля». Однако она просто покачала головой и слегка приглушенным тоном ответила, «потому что они лучше всего понимают войну». Он моргнул. Действительно, она была права. Клан Валор был кланом, унаследовавшим родословную бога войны, божества войны, жизни, прогресса, технологий, ремесла и интеллекта, а также богини-покровительницы человечества. Они не случайно были выдающимися бойцами, мастерами ковки воспоминаний и самым влиятельным кланом как среди пробужденных, так и среди обычных людей. Они также были образцами ведения войны. И неважно, что клану Сонг удалось добиться небольшого превосходства на ранних стадиях конфликта, важно было лишь то, кто будет смеяться последним, и Санни не сомневался, что Морган хранит множество дьявольских планов в своей красивой голове. Однако в этой теории был небольшой изъян. Он откинулся назад. Это правда. Но ты забываешь одну вещь. Мордрит тоже потомок войны. У него та же кровь. И он Сонг. Нефис нахмурилась. Похоже, она действительно не придавала особого значения присутствию Мордрита в Антарктиде. Ее нельзя было в этом винить, хотя Санни и Касси рассказывали ей о своем опыте в Храме Ночи и Королевстве Надежды. Сама она не пережила этих испытаний. Она не испытала удушающего ужаса от того, что оказалась запертой в цитадели вместе с этим монстром, наблюдая, как растет число его жертв и сокращается число выживших. В конце концов, Нефис пожала плечами. Это ведь не имеет большого значения, правда? Санни уставился на нее с мрачным выражением лица. Я думаю, что имеет. Почему оно не должно иметь? Нев вздохнула. Какое мне дело до того, выиграет Валор или проиграет, мне просто нужно выжить. Если они победят, а я им помогу, мой статус в клане вырастет. Если они проиграют, а я выживу, он вырастет еще больше, просто потому, что в клане будет меньше сильных воинов, на которых можно опереться. В их отсутствии моя значимость возрастет. В любом случае, погибнут многие члены и Валора, и Сонг. Когда она произносила последние слова, в ее глазах загорелись белые искры. Внезапно салон БТР словно наполнился испепеляющим жаром. Нефис долгое время вела себя странно спокойно, и Санни почти забыл, насколько пугающей была ее убийственная одержимость. Он уставился на нее, удивленный этой холодной логикой. Что ж, в какой-то мере она была права, но, однако для меня это важно. Нефис пару раз удивленно моргнула, а затем в замешательстве уставилась на него. Почему? Санни нахмурился. Потому что люди, которые в итоге погибнут, изначально должны были защищать беженцев от полчищ кошмарных существ. А кто будет это делать, если все эти ублюдки перебьют друг друга? Неф, казалось, не знала, что ответить. Она долго молчала, а потом вздохнула. Я бы не стала уповать на великие кланы. Это приведет только к гибели. Санни усмехнулся, думая, как забавно это прозвучало из ее уст. Покачав головой, он перевел взгляд на Касси, которая до сих пор молчала. «А что насчет тебя? Что ты думаешь? Есть какие-нибудь полезные видения будущего?» Касси слабо улыбнулась. «Нет, никаких полезных видений». Она коснулась своих волос, а потом вдруг сказала. «О, но я думаю, ты должен проверить, как там Рейн». Санни вздрогнул. Его глаза расширились. «Почему? Ты что-то видела?» Касси наклонила голову, а затем слегка побледнела и смущенно отвела взгляд. «Ах, прости, думаю, я неудачно выразилась. Нет, я ничего не видела. Просто мы собираемся отправиться вглубь дикой местности, и кто знает, что будет дальше. Скорее всего, какое-то время у нас не будет доступа к сети, так что ты упомянул, что вы обмениваетесь сообщениями, и она может начать беспокоиться». Санни несколько мгновений ошеломленно смотрел на слепую девушку. Встав, он взял тарелки и отошел, чтобы вымыть их. «Боги, в следующий раз думай, прежде чем говорить. Ладно, ты чуть не довела меня до сердечного приступа, черт возьми. Идите спать, вы обе». Пока он мыл посуду, Нефис и Касси забрались в спальные ниши. Закончив с мытьем, Санни бросил раздраженный взгляд на нишу, где спала слепая девушка, и недовольно скривился. «Однако она права, возможно, у меня какое-то время не будет возможности отправить Рейн сообщение». Устроившись на месте пилота, он достал коммуникатор и проверил сообщение. К его облегчению, с Рейн все было в полном порядке, она ходила в школу, тренировалась и не проявляла никаких симптомов заражения заклятием кошмара. Змей души тоже был с ней, так что Сан не позволил себе успокоиться. Он некоторое время смотрел на экран коммуникатора, а затем вздохнул и начал набирать текст. «Да, у меня все хорошо, естественно. Помнишь, я писал о повышении? Так вот, теперь я, прославленный толкатель карандашей. Большинство моих обязанностей связано с подтверждением заявок и пересылкой писем. Честно говоря, это сводит меня с ума. В одиночку разведывать дикие просторы Южного квадранта было гораздо веселее. В общем, в последнее время я думаю о том и о сём, по типу того, чем я хочу заниматься в жизни, и что я уже не настолько молод, о подобных глупостях. Так что вот о чем я думал». Пока он набирал длинное сообщение, холодное солнце медленно двигалось по небу за пределами БТР, никогда не скрываясь за горизонтом. Казалось, день никогда не закончится, но время незаметно текло. Вскоре силы двух великих кланов должны были встретиться в диких просторах Восточной Антарктиды. Глава 1181. Три армии. Сан не забрался на крышу БТР и посмотрел на опустошенную равнину Восточной Антарктиды, простиравшуюся во все стороны, насколько хватало глаз. Он мог бы послать туда свои тени, но в такой день, как сегодня, Сан не хотел увидеть все своими глазами. Земля и грозовое небо были серыми. Ленты мелких ручейков и далеких озер были темными, похожими на свинец. Казалось, мир стал смертельно безмолвным, как хищник, готовящийся наброситься на добычу. В воздухе висело удушающее напряжение. Впереди, на некотором расстоянии, виднелся накренившийся заброшенный аванпост с разорванными металлическими стенами. Перед пустынной крепостью зиял уродливый черный разлом врат кошмара, а рядом с ним, безучастная к безумному шепоту зова, на земле сидела маленькая фигура. С такого расстояния о фигуре было трудно что-либо сказать, кроме того факта, что это был человек. Окружая аванпост с трех сторон, три армии готовились к наступлению. Великий клан Валор, великий клан Сонг и спешно собранные правительственные войска, которые должны были выступить посредниками в достижении компромисса благодаря усилиям и некоторому везению, или несчастью, смотря с какой стороны посмотреть, все они достигли врат кошмара в один и тот же день. Впрочем, возможно, это был какой-то безумный расчет. Врата находились на самой границе между территориями двух кланов. И в этот момент Санни уже ничему не удивлялся. Он все еще находился с боевым отрядом клана Валор. Пробужденные воины уже высадились из транспортов и молча собирались в боевой строй. Пешие воины расположились в центре, а те, кто ехал на эхо, на флангах. Перед неплотной фалангой 22 стояли 5 человек: Морган, Мадок, Нефис, Святая Тириса и Летний Рыцарь. Напротив них стояло гораздо более многочисленное войско. Санни не мог толком разглядеть, но знал, что его возглавляют повелительница зверей, бесшумный сталкер, зловещий клык и Сишин. За ними находились пробужденные воины Сонка. Вокруг пробужденных было море порабощенных кошмарных существ. Бесчисленные рабы стояли неподвижно, словно застыв на месте. Было жутко и тревожно видеть, как эти отвратительные монстры ведут себя так покорно и послушно. Правительственные силы были самыми малочисленными из трех, всего около сотни пробужденных. Несмотря на то, что они находились слишком далеко, чтобы разглядеть детали, Сан не почувствовал непреодолимое чувство тревоги, исходящее от их небольшого формирования. Что ж, они не зря боялись. Мало того, что равнина вскоре могла превратиться в поле боя, так еще и заброшенный аванпост, и врата кошмара перед ним, находились в глубине охотничьих угодий испорченного титана. Его пока что нигде не было видно, но не было никакой гарантии, что монстр не появится в ближайшее время, привлеченный запахом человеческих душ и пролитой крови. Какая катастрофа! Санни был полон ненависти к великим кланам, и его презрение было вполне обоснованным. Он лично убил многих представителей Сонка и Валора, будь то в результате диверсии или собственными руками. И все же он не был рад видеть, как они готовятся убивать друг друга, но и не был огорчен, просто смирился. В любом случае, сейчас не было места бесполезным эмоциям. Санни должен был собраться с силами и приготовиться сделать то, что необходимо. Ни одна из армий, казалось, не двигалась. Ветер усиливался, а одинокая фигура перед вратами кошмара оставалась неподвижной, словно приглашая их подойти. Через некоторое время от строя правительственных пробужденных отделились несколько человек и пошли вперед. Словно по сигналу, Морган тоже начал идти. Остальные лидеры Валора последовали за ней, а Санни, слегка замешкавшись, спрыгнул с БТР и поспешил присоединиться к ним. Выйдя из строя, он взглянул на Кусси, которая осталась на месте и стояла рядом с двумя рыцарями Валора. Слепая девушка выглядела спокойной, но было видно, что ее руки слегка дрожат. Оставив ее позади, Санни догнал Морган и остальных. Нефис и Терис посмотрели на него с непонимающим выражением лица, но саму принцессу, похоже, позабавило его решение участвовать в переговорах. «Мастер Санлес, как мило с вашей стороны присоединиться к нам». Он мрачно посмотрел на нее и пожал плечами. «Ну, там мой босс. Что еще мне остается делать?» Морган усмехнулась. По-видимому, ее не беспокоил тот факт, что она и все ее люди вполне могут погибнуть сегодня. Более того, она выглядела почти взволнованной. «Действительно, а что думает о ситуации такой правительственный агент, как вы?» Санни нахмурился. «Во-первых, я не правительственный агент. Я просто вызвался помочь эвакуационной армии на время антарктической кампании. Во-вторых, мне кажется, что вы все потеряли рассудок». Санни много думал о происходящем, но все сводилось к тому, что он до сих пор не понимал мотивов великих кланов. С его точки зрения, вся эта мерзкая война была чистым безумием, что многое значило, исходя от Санни. Даже если он принял во внимание желание суверенов расширить свои домены, многое оставалось бессмысленным. Время конфликта, расточительные стратегии, чрезмерная срочность их действий, ни Валор, ни Сонг не вели себя нормально. Они не были дураками, так что, у них наверняка было что-то не в порядке с головой. Морган улыбнулась. Потеряли рассудок, а, понятно, наверное, со стороны это действительно так выглядит. Ее улыбка исчезла, сменившись холодной безжалостностью. Однако могу вас заверить, это мир сошел с ума, а не мы. После этого странного замечания времени на разговоры уже не оставалось. Врата кошмара виднелись все лучше, и Санни наконец увидел того, кто спокойно ждал в их тени. Это был стройный молодой человек в темных доспехах, с бледной кожей и черными волосами. Его лицо было острым и тонким, не совсем привлекательным, но в то же время обаятельным и странно красивым. Но больше всего поражали его глаза, которые, казалось, не имели собственного цвета, а отражали мир, как две лужицы жидкого серебра. Мордрит сидел на земле, выражение его лица было спокойным и сдержанным. Заметив приближающихся эмиссаров, он медленно поднялся и окинул их пристальным взглядом. Сан не ожидал, что на губах принца ничего появится знакомая ухмылка, но вместо этого Мордрит оставался странно бесстрастным. Затем, наконец, уголок его рта изогнулся вверх в мрачной безрадостной улыбке. «Наконец-то вы пришли!» Глава 1182. «Отличное шоу! Наконец-то вы пришли!» Три группы людей уставились на Мордрита с разными выражениями. Первыми были эмиссары Валора. Морган и Мадок сдерживали свои эмоции, в то время как Небесный Прилив и Летний Рыцарь выглядели мрачно. Нефис была, как обычно, безучастна, но в глубине ее спокойных серых глаз таился намек на любопытство. Эмиссары Сонг были менее сдержаны. Повелительница зверей смотрела на Мордрита с едва сдерживаемым гневом, как и зловещий клык с бесшумным сталкером. Первый был таким же, как и раньше, мрачным и диким, а вторая была скромной и элегантной женщиной в черных кожаных доспехах. Ее красивое лицо было невыразительным, но в странных кошачьих глазах читалось глубокое презрение. Сишен была самой спокойной из них. Она даже не смотрела на Мордрита, а изучала лица чемпионов Валора. Джет спокойно стояла позади нее. И, наконец, были представители правительства. Санни неловко передернулся. Что, какого черта они здесь делают? Небольшую делегацию, конечно же, возглавлял Святой Кор, но за его спиной маячили две знакомые фигуры. Кай и Эффи каким-то образом оказались сопровождающими правительственного трансцендента и теперь мрачно смотрели на принца ничего. Они никогда не встречались с Мордритом, но отголоски его действий отразились на них как до второго кошмара, так и во время него. Рядом с ними было еще несколько правительственных мастеров, но Санни их не знал. Зачем ему понадобилось приводить сюда этих двоих? Санни нахмурился, а затем молча отделился от эмиссаров Валора и встал позади Святого Кора, плечом к плечу с Каем. Джет сделала то же самое, заняв место рядом с Эффи. В наступившей тишине слова Мордрита повисли в холодном воздухе. Принц ничего несколько мгновений молчал, а затем посмотрел на Морган своими странными, похожими на зеркала глазами. «Сестра». Санни давно заметил, что Морган никогда не употребляла слово «брат», когда говорила о Мордрите. На самом деле, когда отражение обратилось к ней как к сестре, она, казалось, пришла в ярость. Он ожидал подобной реакции и на этот раз, но вместо этого Морган холодно улыбнулась. «Должна сказать, я впечатлена. Я и представить себе не могла, что ты осмелишься предстать передо мной в своем настоящем теле. Я всегда сожалела, что меня не было рядом, чтобы разрезать его в прошлый раз». Мордрит оглядел себя, а затем поднял голову и уставился на свою младшую сестру. «А эта штука, да, немного безрассудно с моей стороны использовать ее, не так ли? Но, с другой стороны, не каждый день мне удается встретиться со своей семьей. Я подумал, что если я хочу убить тебя, то должен сделать это своими собственными руками». Санни слегка наклонил голову, внезапно отвлекшись. «Если подумать, то как здесь оказалось настоящее тело Мордрита? Его прежнее тело было уничтожено кланом Валор, но заклятие должно было создать для него новое после второго кошмара. Тем не менее, принцу ничего было бы невероятно сложно прибыть в Антарктиду незамеченным в своем собственном обличье. Взять тело кого-то вроде вознесенного Баста было бы проще и умнее. Разве что, если предположить, что тело Мордрита могло быть живым, пока его душа блуждала где-то еще, то он мог просто хранить его где-либо, а затем извлечь в нужный момент. Он мог даже носить его с собой, используя особое воспоминание или, может быть, неизвестную грань своей силы. Внезапно Санни почувствовал, как по его спине пробежал холодный озноб. Могла ли у Мордрита иметься коллекция человеческих тел, которую он носил с собой в каком-то странном зеркальном измерении, словно жуткий гардероб из плоти? Это было похоже на то, что мог бы сделать этот безумец. Пока он размышлял, повелительница зверей внезапно заговорила, ее голос был настолько дружелюбным, что даже звучал устрашающе. «Мне очень жаль прерывать эту трогательную семейную встречу, но ах, рискуя показаться мелочной, могу ли я получить некоторые объяснения, принц Мордрит, если позволите, почему вы не могли просто следовать чертовому плану? Только не говорите мне, что все это время вы тайно работали на своего отца. Это было бы таким разочарованием». Мордрит несколько мгновений молчал, а затем с мрачным выражением лица взглянул на очаровательную святую. «Ничего подобного. Пожалуйста, примите мои искренние извинения. Во время битвы за черный череп у воинов Валора возникли подозрения относительно моей личности. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как действовать». Повелительница зверей с сомнением изучала его лицо. Казалось, ее не убедило такое довольно логичное объяснение. Однако никто не мог опровергнуть слова Мордрита, и, по сути, у него не было никаких разумных мотивов лгать или саботировать их планы. Поступить так было бы безумием. Мордрит вздохнул. «Я понимаю, почему вы можете быть рассержены и недоверчивы, миледи. Но, пожалуйста, поверьте мне, моим намерением всегда было и остается помочь вашей матери добиться победы над кланом Валор. Моя семья должна заплатить за то, что они со мной сделали. Нет никого, никого, кто хотел бы видеть их падение больше, чем я. Я последовал бы плану, если был бы хоть малейший шанс на успех, но сейчас что ж все, что я могу сделать, это предложить вам свой клинок». Он повернулся лицом к Морган и прорычал: «И использовать его, чтобы убить их». Голос Мордрита звучал безупречно, бесстрастно и искренне. Это было настолько убедительно, что Санни почти поверил ему. Разумеется, он знал, что не стоит доверять ни единому слову этого лживого ублюдка. Морган насмешливо хмыкнула. «Твой клинок, что ты вообще можешь сделать с клинком?» Она обнажила свой меч и оперлась на него, улыбаясь. «Давай покажи мне». В этом мече было что-то очень странное. Санни никогда не видел его прежде, и при взгляде на строгий обоюдоострый клинок у него вдруг побежали мурашки по коже. Мордрит тоже уставился на меч, выражение его лица стало мрачным. Через несколько мгновений он тихо сказал: «Значит, он наблюдает». Затем его губы вдруг искривились в мрачной ухмылке. «Ну что ж, в таком случае давай устроим ему отличное шоу». В этот момент воздух вокруг него вдруг завибрировал, и стали видны 6 зеркальных осколков, парящих над землей. Глаза Санни сузились, отражения все трансцендентные, затем зеркальные осколки вдруг засверкали, превращаясь в человеческие фигуры. Нефис наконец-то отреагировала, в ее глазах зажглось белое пламя. Вокруг Мордрита теперь стояли 6 человек. Когда он улыбнулся, отражение шепчущего клинка, летнего рыцаря, небесного прилива, повелительницы зверей, бесшумного сталкера и зловещего клыка улыбнулись вместе с ним. Глава 1183. Одно короткое слово. Шесть отражений, шесть трансцендентных зверей. Все они приняли облик святых великих кланов. Сан не почувствовал холод, глядя на улыбающиеся лица симулякров и лицо Мардрета. Остальные эмиссары выглядели такими же потрясенными, как и он, хотя некоторым удавалось скрывать свои эмоции лучше, чем другим. Представители Валора, по понятным причинам, были мрачны. Даже самообладание Морган на долю секунды дало трещину, показав намек на слабость. Бледное лицо святого Кора стало еще более пепельным. Но даже святые Сонг были поражены неожиданным проявлением силы Мардрета. Похоже, они не так хорошо знали о масштабах его возможностях, как им казалось. На несколько долгих мгновений воцарилась леденящая душу тишина. Затем Морган с презрением в голосе произнесла: «Я должна быть впечатлена, какой изящный трюк, браво!» Улыбка Мардрета только расширилась. В этот момент след разорения наконец сделал шаг вперед и произнес: «Хватит, что это за безумие?» Эмиссары двух кланов посмотрели на него с недружелюбным выражением лица. Мардрет поступил так же, и шесть отражений синхронно повернули головы. Вид их поведения вызывал глубокую тревогу, тем более что зеркальные существа были знакомыми, улыбающимися лицами. След разорения нахмурился, и едва уловимый запах резни, который всегда следовал за ним, усилился. «Не буду притворяться, что имею власть над вашими действиями, пробужденные сонкой Валора, но я, ваш старший. Какие бы выгоды вы ни надеялись получить от этой битвы, я знаю, что ваши потери будут гораздо больше, и вы тоже это знаете. Наш мир выдержал 5 десятилетий заклятия кошмара, и ваши семьи восстали из этого хаоса. Причина, по которой они выстояли, в то время как бесчисленное множество других было уничтожено, заключается не в силе, были и другие, кто обладал силой, а в предусмотрительности и сдержанности. Так что опустите мечи». Его скрипучий голос эхом разнесся над равниной, заставив прислушаться могучих святых великих кланов. Даже Мадок, старший и самый могущественный из них, казалось, испытывал некоторое уважение к святому Кору из первого поколения. Тем не менее, шепчущий клинок не был тем, кто опускает голову. Этот конфликт не будет решен словами, след разорения. Слишком многое поставлено на карту. Святой Кор скрипнул зубами. «Ах, да, на то воля правителей, поэтому кровь должна пролиться. Однако вы не варвары. Вы, кланы наследия, вот и ведите себя соответственно. Разве у вас нет традиции и правил именно для таких ситуаций? Почетная дуэль, до смерти, если потребуется. Зачем тратить жизни своих родственников и воинов, если ссору могут решить два чемпиона?» Он мрачно посмотрел на Мадока и повелительницу зверей, а затем сказал: «Или вы не уверены в своих силах?» Его слова, похоже, возымели действие. Сан не затаил дыхание, не решаясь даже подумать, возможно ли мирное, сравнительно, разрешение ситуации. Смерть одного человека была бесконечно лучше, чем многочисленная резня пробужденных воинов. Столько проблем исчезнет, если проклятые великие кланы согласятся с предложением святого Кора. Он был стар и мудр, в конце концов. Он видел и пережил больше, чем любой из них. Должно быть, он видел и немало подобных дуэлей. Если бы только Морган и повелительница зверей смогли побороть свою гордость и согласиться на компромисс. Однако Сан не просто не мог представить, что Морган отступит после провокации брата. Она слишком долго ждала возможности пустить кровь Сонг. Проклятие. Но, к его удивлению, после долгого молчания Морган слегка опустила голову и сквозь стиснутые зубы произнесла: «Да, дуэль приемлема. Если мы проиграем, то откажемся от претензий на черный череп». И ее ярко-красные глаза сверкнули яростью. «Я сама выступлю в роли чемпиона Валора. Кто осмелится встретиться со мной лицом к лицу?» Глаза Мадока слегка расширились, и он резко повернулся к ней. «Морган». Принцесса лишь холодно улыбнулась. «Все в порядке, дядя. Больше ничего не говори». Санни был несколько шокирован, но в то же время настороженно взволнован. Украдкой взглянув в сторону, он заметил мрачное выражение на лице Джет. В отличие от него, она не смотрела на Морган, вместо этого она смотрела на эмиссаров Сонг. Было удивительно, что лидер Валора готова пойти на компромисс. Еще более удивительно, что она сама вызвалась стать чемпионом. Санни не знал, каковы правила этих дуэлей, но подозревал, что повелительница зверей может просто отправить в бой одного из своих святых, тем самым убив единственного наследника Анвила и получив право одним махом захватить черный череп. Была ли Морган в таком отчаянии, что ж у нее были все основания для этого? Силы Сонг и так были сильнее ее собственных, учитывая море кошмарных существ, управляемых повелительницей зверей. А с добавлением 6 трансцендентных отражений у Сонг стало словно 9 святых, а не 3, как у Валора. Поэтому она не только согласилась на дуэль, но и постаралась сделать ее более привлекательной для противника, предложив себя в качестве жертвы. У Санни вдруг похолодело сердце. Но если это так, то, следуя той же логике, не означает ли это, что у повелительницы зверей не было причин соглашаться на дуэль? След разорения испустил небольшой, почти незаметный вздох облегчения и повернулся к эмиссарам Сонг. Морган из Валора согласилась стать чемпионом в почетной дуэли. Кто будет вашим чемпионом, дочери Сонг? Будь оно все проклято. Повелительница зверей несколько долгих мгновений молчала, глядя на Морган с мягкой улыбкой. Казалось, она о чем-то размышляла. Затем она просто ответила: «Нет». Это короткое слово прозвучало для Санни как рок апокалипсиса. След разорения замер. «Что? Что вы?» Повелительница зверей сделала шаг вперед. Все та же мягкая улыбка озарила ее чарующе красивое лицо. «Я сказала нет, дуэли не будет, не будет компромисса, не будет предусмотрительности и сдержанности, не будет больше сделок, не будет союзов, только кровопролитие, только война. Как тебе это, Морган? Звучит неплохо, правда?» Она могла бы рассмотреть возможность дуэли, если бы на ее стороне не было подавляющего превосходства. Но с 6 трансцендентными отражениями, которых каким-то образом взрастил Мордрит, весы силы между Валором и Сонг слишком сильно склонились в пользу Сонг. В итоге именно эти отражения сделали компромисс с невозможным. Глаза Санни расширились. «Этот ублюдок». След разорения колебался. «Не будьте неразумны». Однако его прервала сама Морган. «Хватит». Ее лицо было бледным, но глаза горели острой, пронзительной яростью. «Вы хотите войны, черви? Хорошо. Мне это нравится. Я покажу вам войну». Глава 1184. Последний аргумент. Вот так и, возможно, именно так, как и ожидалось, последняя возможность избежать катастрофы ускользнула от них. Святой Кор отчаянно пытался спасти ситуацию, но это было безнадежно. Армии обоих кланов были полностью готовы уничтожить противника, а возможно, и сами были готовы быть уничтоженными в этот холодный ноябрьский день. Их жажду крови невозможно было утолить словами. Судьбы бесчисленных мирных жителей должны были решиться на поле боя, где люди будут убивать других людей, а не кошмарных существ. Нет, кошмарные существа там тоже будут. Море мерзости будет убивать людей по приказу святой. От этого факта становилось еще грустнее. Боги и даймоны тоже сражались бок о бок против неизвестных, но в конце концов они истребили друг друга. Битва началась не сразу. Сан не ожидал, что эмиссары, не теряя ни секунды, бросятся вперед, но, обменявшись убийственными взглядами, они просто развернулись, чтобы вернуться к своим солдатам. Холодное небо было затянуто тяжелыми тучами, погружая мир в серые сумерки. Предводители двух армий уходили готовиться к бою. Мордрит несколько мгновений смотрел на спины Моргана и Мадока, а затем бросил быстрый взгляд на Санни и улыбнулся. После этого он ушел вместе с Сишен, а его отражения последовали за ним. След разорения стоял неподвижно, глядя в землю. Он выглядел старше, чем обычно. С губ святого сорвался тяжелый вздох. «Ах, мир меняется слишком быстро. Или это я уже не успеваю за ним?» Он замолчал на несколько мгновений, а затем окинул вознесенных эвакуационной армии тяжелым взглядом. След разорения колебался, словно желая что-то сказать, но затем просто покачал головой. «Отходим». Вознесенные сдвинулись с места, готовясь выполнить его приказ. Но Санни этого не сделал. Вместо этого он поморщился и сделал шаг в ту сторону, куда шли эмиссары Валора. Заметив его движение, святой Кор нахмурился. «Что ты делаешь, юноша?» Санни остановился и спокойно посмотрел на него. «Что я делаю?» «Я делаю все возможное, чтобы как можно больше людей было благополучно эвакуировано. Это та миссия, на которую я подписался, когда вступил в первую эвакуационную армию. А вы что делаете?» Старый святой недоверчиво уставился на него. Затем в его глазах зажглись искры темного гнева. Стоять под гневным взглядом святого было удушающе. «Не сомневайся в моей решимости, майор Санлес. Правительство никогда не нарушало своего нейтралитета. Это единственный способ поддержать этот мир. Так мы предотвращаем его разрушение и спасаем жизни. Санни действительно уважал следа разорения. Каким бы неприятным ни был правительственный трансцендент, он не испытывал к старику ничего, кроме восхищения. Однако ему надоели пустые слова. Не отводя взгляда от святого Кора, Санни стиснул зубы. «Скажите это миллионам людей, погибших в Фальконскотте. Скажите это семьям солдат, погибших под моим командованием. Скажите людям, которые умрут из-за того, что мы сегодня ничего не сделаем, что их жизни были принесены в жертву ради вашего чертова нейтралитета. А еще лучше, отправляйтесь на окраины и объясните тамошним жителям, как правительство их поддерживает. Или не поддерживает, если честно, мне все равно. Я все равно буду сражаться». След разорения поморщился. «Ты, глупый сопляк, не ослепляйся сиюминутной выгодой. Мы можем вмешаться сегодня, но что будет завтра? Что будет через год, через 10 лет? Отступаем». Святой был очень зол. На мгновение Санни даже показалось, что его жизнь в опасности. Но затем Джет внезапно спокойно отошла от правительственного вознесенного и встала с ним плечом к плечу. Святой Кор нахмурился. «Жнец, какого черта ты?» Джет покачала головой. «Успокойся, старик. Санни прав, мы больше не можем идти на компромиссы и тянуть время. Ты сам сказал, мир меняется. Старая тактика не сработает. В дальнейшем легких решений не будет». Прежде чем он успел ответить, она посмотрела на Санни и добавила: «А ты следи за своим тоном. Старик тоже прав. Если правительство решит начать открыто выбирать сторону, то через несколько месяцев правительства не будет. Представляешь, что будет дальше?» Санни моргнул, а Святой Кор пронзил ее холодным взглядом. «Ты говоришь такие вещи, но при этом стоишь на его стороне. Я чего-то не понимаю». Джет пожала плечами и усмехнулась. «Ну, было бы скандально, если бы легендарный след разорения сражался под знаменем клана Валор. Но пара мастеров-отступников, никто и глазом не моргнет. Правительство должно сохранять нейтралитет, но это не значит, что я должна соблюдать его. В конце концов, я сама себе хозяин. Или ты забыл об этом?» Ее голос был спокойным и дружелюбным, но последние слова прозвучали холодно, как будто температура воздуха вокруг них понизилась на пару градусов. Святой Кор покачал головой. «Не делай глупостей, Джет». Но она несколько мгновений просто молча смотрела на него, не двигаясь. В конце концов, след разорения поморщился и отвернулся. Он тоже больше ничего не сказал, но почему-то казалось, что в их молчании слишком много смысла. Когда старый святой начал уходить, Кай и Эффи посмотрели на Санни с напряженными выражениями на лицах. По их глазам он тоже многое понял. Казалось, что они втроем ведут безмолвный разговор, но в конце концов Санни просто покачал головой. Он знал, чего хотят его друзья. Они были готовы присоединиться к нему, не по каким-то веским причинам, а просто потому, что он, так же как и Нефис Скси, был их другом. Но, учитывая, как развивались события, сегодня могли погибнуть многие. Кто-то должен был остаться в живых, чтобы собрать осколки. Поэтому он молча отослал их. Может быть, с его стороны было немного лицемерно отказываться от их помощи после того, как он заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы спасти как можно больше людей. Но Эффи и Кай тоже были людьми. Он хотел спасти их. Поэтому они ушли вместе со святым Кором. Санни и Джет тем временем поспешили догнать удаляющихся эмиссаров Валора. Когда им это удалось, он вдруг почувствовал холод и растерянность. Санни решил помочь одной из сторон одержать как можно более чистую победу. Но, судя по тому, как все обернулось, мог ли вообще Валор победить? Судя по всему, подавляющее преимущество было на стороне Сонг. Если уж на то пошло, он должен был помочь им. Охваченный тревожными мыслями, Санни бросил взгляд на Морган. Должно быть, она тоже понимала, в каком отчаянном положении находится ее армия. Он ожидал увидеть на ее лице мрачное выражение и даже страх. Но, к его удивлению, Морган шла, пряча довольную улыбку. Глаза Санни слегка сузились. Какого черта она улыбается? Глава 1185. Перед началом битвы. Они вернулись к армии великого клана Валор. Под пасмурным небом стояли ряды сквайров, а по всему строю свободно располагались десятки рыцарей. Большинство из них были облачены в искусно изготовленные латные доспехи, некоторые держали в руках щиты. Удивительно, но лишь немногие уже подняли оружие, словно ожидая чего-то. Глядя на сотни пробужденных, спокойно готовившихся к бою, Санни не мог отделаться от ощущения странного несоответствия. Это была далеко не самая крупная военная сила, которую он видел. Во время антарктической кампании Санни наблюдал столкновение огромных масс человеческих воинов с безграничными полчищами мерзости, десятки тысяч солдат и десятки громадных МБП, поддерживаемых многочисленными турелями, артиллерийскими установками и громовыми рельсовыми орудиями, обрушивающими огонь на врагов. Армии двух великих кланов были скромнее. На мрачной равнине собралось около 2000 пробужденных, их поддерживало множество эхо. Была еще темная река кошмарных существ, которых поработила повелительница зверей, но в целом все это выглядело до странности незначительным по масштабам. Однако он не мог отделаться от ощущения, что небольшое число воинов перед ним – гораздо более грозная сила, чем все, что он видел раньше. А еще были святые, шепчущий клинок, небесный прилив, летний рыцарь, повелительница зверей, бесшумный сталкер, зловещий клык, отражение Мардрета, эхо Морган. Были еще Санни и Нефис. Это будет бойня. Санни не принадлежал к клану Валор и не был знаком с тонкостями их тренировок. Не зная, куда себя деть, он просто подошел к месту, где стояли Нефис и Касси. Джет последовала за ним, призвав незнакомую глефу. По стечению обстоятельств они оказались рядом с Морган. Принцесса войны бросила на них любопытный взгляд. «Мастер Санлес, мастер Джет, как приятно видеть вас здесь. Вы решили составить нам сегодня компанию?» Она бросила короткий взгляд на Нефис и улыбнулась. Санни ненадолго задержался, а затем пожал плечами. «Да, у нас есть свои причины». Джет была более откровенна. Посмотрев на Морган с беззаботным выражением лица, она кивнула. «Действительно, кто-то должен сохранить вам, ублюдкам, жизнь, чтобы вы могли сохранить жизнь всем остальным». Морган несколько мгновений смотрела на нее, а потом вдруг рассмеялась. «Хорошо сказано». С этими словами она, казалось, потеряла интерес к ним двоим. Вокруг нее вдруг поднялся ураган белых искр, и одно за другим эхо стали проявляться на бесплодной почве Восточной Антарктиды. Некоторых из них Санни узнавал, а некоторых видел впервые. Всего под контролем Морган находилось 20 трансцендентных существ, включая знакомую черепаху с каменной крепостью на панцире. На этот раз, похоже, возвышающееся существо не собирались использовать в качестве мобильного командного центра, вместо этого в форт забрались пробужденные, вооруженные луками и обладающие колдовскими аспектами, превратив эхо в ходячую осадную башню. Не так давно Санни был ошеломлен видом трансцендентных эхо Морган. Однако теперь, когда он увидел отражение Мардрета, они уже не казались ему такими властными. Более того, дочери Ки Сонг, несомненно, обладали несколькими собственными мощными эхо. В этой битве у них было подавляющее преимущество. Сонг значительно превосходил Валора как по количеству низкоуровневых бойцов, так и по количеству грозных воинов. Единственным недостатком было то, что повелительница зверей, несмотря на свою дьявольскую силу, не могла сравниться с шепчущим клинком в прямом столкновении. На это ли делала ставку Морган, как она собиралась победить? Он несколько мгновений колебался, а затем спросил: «Не хочу показаться самонадеянным, леди Морган, но не слишком ли безнадежно наше положение?» Она взглянула на него, а затем мрачно улыбнулась. Ее ярко-красные глаза, казалось, сияли в мрачных сумерках пасмурного дня. «Безнадежно, напротив, мастер Санлес, можно сказать, что ситуация складывается в нашу пользу». Морган посмотрела в ту сторону, где силы Сонг проводили последние приготовления, и покачала головой. «Неужели вас так впечатлил этот маленький трюк? Не будьте таким восприимчивым. Эти его отражения не так опасны, как может показаться. Видите ли, человеческих святых можно считать трансцендентными зверями, но они гораздо выше этого, в силу того, что они люди. Однако эти зеркальные существа, всего лишь существа, и как таковые, они связаны теми же ограничениями». Выражение ее лица стало холодным, и она продолжила. «Другими словами, хотя отражения могут копировать внешний вид, атрибуты и даже аспектные способности святых, они не могут копировать то, что делает человека уникальным среди зверей. И самое главное, они могут обладать лишь тем же уровнем интеллекта, что и звери. Вы заметили, что они повторяют все его действия. Это потому, что, несмотря на свою силу, на этой стадии они почти лишены разума. Если бы их не контролировал непосредственно их создатель, эти отражения могли бы представлять серьезную угрозу, но не настолько серьезную, как настоящие святые». Санни нахмурился. В словах Морган был смысл. Отражения могли копировать силы святых, но не могли стать святыми. Зеркальный зверь, с которым он столкнулся на острове Расплаты, был совсем другим и гораздо более опасным, потому что он был дьяволом. Его интеллект не уступал человеческому. И все же шесть отраженных святых, какими бы бездумными они ни были несравненно могущественнее шести трансцендентных зверей, ведь они обладали аспектными способностями тех людей, которых отражали. Заметив его сомнения, Морган улыбнулась. «Не стоит так беспокоиться, мастер Санлес. Я тоже была удивлена их появлением. Без отражений я бы сказала, что наша победа была практически гарантирована. А с их появлением у каждой из сторон теперь равные шансы. Остается только сражаться. Или мы победим, или проиграем. Исход битвы не будет зависеть ни от чего, кроме личной силы, умения и решимости сражающихся. Ах, какой чудесный день!» Глава 1186. Последнее приготовление. Морган посмотрела на удаляющуюся армию Сонка и глубоко вздохнула. Затем ее лицо стало немного мрачным. В войне есть бесчисленное множество нюансов, мастер Санлес, но в своей основе она проста. Вся война – это сила и ее применение. Первое важно, но второе – еще важнее. Ведь нет смысла быть сильным, если не умеешь правильно применять свою силу. Дочери Ки Сонг могут думать, что обладают большей силой, но посмотрите на них. Они находятся именно там, где я хотела, даже если путь к этому моменту был не таким, как я ожидала. Но это уже совсем другое дело. На войне нужно быть гибким. Жесткие вещи всегда ломаются первыми. Санни с холодком осознал, что Морган действовала на протяжении всей попытки переговоров. Она никогда не хотела, чтобы дуэль состоялась. Она не хотела избегать битвы, наоборот, она лишь хотела заманить в нее противника. В итоге именно повелительница зверей настояла на продолжении битвы, решив, что загнала Морган в угол. Он изумленно покачал головой. Почему все в этой семье такие коварные? Впрочем, ему ни на что было жаловаться. Морган много чего сказала, но так и не ответила на его вопрос и не объяснила, что именно дало ей уверенность в том, что она сможет противостоять превосходящей силе клана Сонг на поле боя. Тем не менее, ее уверенность была для него хорошим знаком. Санни вздохнул. Теперь ему оставалось решить, как далеко он готов зайти, чтобы обеспечить Валору полную победу. Что он готов показать, а что скрыть? Неприятный ответ был довольно прост. Санни не имел права ничего скрывать. Он должен был выложиться на полную, если не хотел, чтобы все принятые им до сих пор решения оказались бессмысленными. Даже если отказ от притворства может привести к тому, что он окажется в опасности. Пришло время действовать. Морган тем временем повернулась к своим солдатам и улыбнулась.